Глава первая. Понимание своего стиля привязанности и темперамента. Среда, в которой ребенок чувствует себя в безопасности и окружен любовью и заботой, способствует формированию у него надежной привязанности. Сначала с родителями или другими значимыми взрослыми, а затем и с окружающими в более широком смысле. К сожалению, исследования показывают, что около половины детей не развивают такой тип привязанности. Если вы слушаете эту книгу, вполне возможно, что ваш случай именно такой. И это не ваша вина. Весь ваш детский опыт становится основой личной истории, нитью, проходящей через всю жизнь. В этой главе мы сосредоточимся на темпераменте и стилях привязанности. Это те краеугольные камни, на которых строится понимание себя, своих сложных или даже разрушительных отношений, травматических уз и нездоровых эмоциональных привязок. Хотя вы, возможно, уже догадываетесь о своем типе привязанности, мы настоятельно рекомендуем внимательно прослушать эту главу и пройти тест. То же самое касается и темперамента. Иногда кажется, что мы хорошо знаем себя, но некоторые черты могут долгое время оставаться неосознанными. Освоив эти знания, вы получите инструменты, с помощью которых начнете отпускать болезненное и делать выбор, соответствующий вашим подлинным ценностям и тому, чего вы действительно заслуживаете. Стили привязанности. Выделяют три основных стиля привязанности — надежный, тревожный и избегающий. Человек с надежной привязанностью, как правило, легко сближается с другими, умеет полагаться на близких и позволяет им опираться на себя. Его не тревожит мысль о возможном отвержении, он не боится близости. Если вам ближе тревожный тип, вы, скорее всего, замечаете, что другие не идут навстречу в той мере, в какой вы сами стремитесь к сближению. Вас часто одолевают сомнения. Любит ли вас партнер? Не оставит ли он вас? Желание полного слияния с другим человеком может быть столь сильным, что отпугивает. Если для вас характерен избегающий стиль привязанности, вам некомфортно находиться в тесной эмоциональной близости. Сложно полностью довериться другому и позволить себе зависеть от него. Когда кто-то подходит слишком близко, в эмоциональном смысле, это вызывает тревогу. Близость может восприниматься как угроза. Возможно, вы уже узнали себя в каком-то из описаний, но чтобы внести больше ясности, мы предлагаем пройти небольшой тест, составленный на основе опросника привязанности для взрослых. Adult Attachment Questionnaire, адаптированного Симпсоном, Роллзом и Филлипсом в 1996 году. Он поможет лучше понять ваш уровень тревожности, склонности к зависимости и стремления к близости. Поставьте цифру от 1 до 5 рядом с каждым утверждением, где единица — совсем не про меня, а пятерка — точно про меня. Вопрос первый. Мне довольно легко сближаться с людьми. Второе. Мне трудно позволить себе зависеть от других. Третье. Я часто беспокоюсь, что другие меня на самом деле не любят. Четвертое. Я замечаю, что люди не стремятся к такой близости, какой хочу я. Пятое. Мне комфортно полагаться на других. Шестое. Я не переживаю, если кто-то становится мне слишком близок. Седьмое. Мне кажется, что рядом не оказывается никого, когда мне действительно плохо. Восьмое. Мне немного не по себе в тесной эмоциональной близости. Девятое. Я часто боюсь, что меня оставят. Десятое. Когда я открываю свои чувства, боюсь, что другой человек не ответит тем же. Одиннадцатое. Я часто сомневаюсь, действительно ли люди обо мне заботятся. Двенадцатое. Мне комфортно выстраивать близкие отношения. Тринадцатое. Мне неловко, когда кто-то эмоционально приближается ко мне слишком сильно. 14. Я знаю, что могу рассчитывать на людей в трудную минуту. 15. Я хочу быть ближе к людям, но боюсь быть раненым, раненой. 16. Мне сложно полностью доверять другим. 17. Люди часто хотят быть ко мне ближе, чем я сама того хочу. 18. Я не уверена, что всегда могу положиться на других. Давайте рассмотрим тревожный стиль привязанности. Если вы отметили утверждения 3, 4, 9, 10, 11 и 15 высокими баллами от 3 до 5, скорее всего, у вас тревожный стиль привязанности. Познакомьтесь с Камиллой. Ей 28 лет. Она родилась в США в семье эмигрантов из Доминиканской Республики. Отца она почти не помнит. Его депортировали, когда Камилле было всего 3 года. Ее мама была доброй и заботливой, но работала на нескольких работах, чтобы содержать семью и помогать родственникам на родине. В районе, где они жили, сформировалось тесное сообщество выходцев из Доминиканы, и взрослые помогали друг другу. Но чаще всего за малышами приглядывали старшие дети. Когда мама Камиллы была дома, она старалась окружить дочь теплом, и это приносило Камилле утешение. Но этого было недостаточно. Камилле не хватало эмоционального присутствия и физической близости. Она чувствовала тревогу, когда оставалась без матери. Камилла поставила высокие баллы напротив утверждений 3-го. «Я часто беспокоюсь, что другие меня на самом деле не любят». 9-го. «Я часто боюсь, что меня оставят». И 11-го. «Я часто сомневаюсь, действительно ли люди обо мне заботятся». Все это указывает на тревожный стиль привязанности. В следующих главах мы подробнее рассмотрим, как ее привязанность взаимодействует с внутренними убеждениями и темпераментом, формируя устойчивые, но травматичные связи в отношениях. Перейдем к избегающему стилю привязанности. Вы можете отнести себя к людям с избегающим стилем привязанности, если по утверждениям 1, 5, 6, 12 и 14 вы поставили низкие оценки от 1 до 3, а по 2, 7, 8, 13, 16, 17 и 18 высокие от 3 до 5. Мать Иэна после рождения сына страдала от послеродовой депрессии, нераспознанной и нелеченной. Иногда ей было трудно даже встать с постели. Грусть захлестывала ее, и она не могла наладить прочную эмоциональную связь с малышом. Отец Иэна был рядом, любил сына, но тоже не справлялся с нагрузкой. Работа, забота о супруге и младенце истощали его. Семье повезло. Они смогли нанять помощницу, которая вела хозяйство и заботилась о ребенке и матери. Но все это стало болезненным опытом для всех. Иэн поставил низкие оценки утверждениям. 1. Мне довольно легко сближаться с людьми. 5. Мне комфортно полагаться на других. И 12. Мне комфортно выстраивать близкие отношения. А вот по пунктам 2. Мне трудно позволить себе зависеть от других. 8. Мне немного не по себе в тесной эмоциональной близости. 13. Мне неловко, когда кто-то эмоционально приближается ко мне слишком сильно. И 17. Люди часто хотят быть ко мне ближе, чем я сам того хочу. Он поставил высокие баллы. Если ваш стиль тревожный, вы, возможно, уже сталкивались с трудностями в отношениях с людьми, склонными к избегающему типу. Эти сочетания часто становятся основой травматичных связей. Важно признать этот опыт, но помнить, человек с избегающим стилем привязанности не обязательно токсичен. В следующих главах мы поговорим о том, как глубже понять эти различия. Наконец, надежный стиль привязанности. Вы обладаете надежным стилем привязанности, если можете быть в близких отношениях и полагаться на других людей. Если вы высоко оценили утверждения 1, 6 и 12 от 3 до 5, а по пунктам 8, 13 и 17 поставили низкие баллы от 1 до 3, вы умеете строить близкие отношения. Если вы поставили высокие оценки по утверждениям 5 и 14, от 3 до 5, а по пунктам 2, 7, 16 и 18 низкие от 1 до 3, значит, вы также умеете полагаться на других. Ариан вырос в Вашингтоне, в любящей семье, где был младшим из двух братьев. Разница между ними составляла 4 года. Старший брат, к несчастью, погиб, когда они оба были подростками. Дети были очень близки. Ариан чувствовал в брате надежную опору, а родители всегда были поддерживающими, внимательными, открытыми. В опросе Ариан высоко оценил утверждение первое. «Мне довольно легко сближаться с людьми». 6. «Я не переживаю, если кто-то становится мне слишком близок». И 12. «Мне комфортно выстраивать близкие отношения». Также он высоко оценил утверждение 5. «Мне комфортно полагаться на других». Все это значит, что у него сформировалась надежная привязанность. Может возникнуть вопрос, зачем говорить о человеке с надежной привязанностью в книге о травматичных связях? Дело в том, что стиль привязанности — это важный, но не единственный фактор формирования отношений. В следующей главе мы рассмотрим, как глубинные убеждения могут усложнять даже самые благоприятные исходные условия. И да, мы еще вернемся к истории Ариана. А теперь, когда вы определили свой стиль привязанности, давайте перейдем к упражнению, которое поможет осознать, какие события и переживания его сформировали. Мы вновь обратимся к примерам Камилы, Йена и Ариана, чтобы они помогли вам взглянуть на себя чуть внимательнее и с большей заботой. Утверждения, связанные со стилями привязанности. Для каждого утверждения, которое оказалось для вас значимым, запишите возникающие эмоции, мысли и воспоминания. Вот, например, высказывания Камилы и ее отклики. 3. Я часто беспокоюсь, что другие люди на самом деле меня не любят. Я чувствовала, что мама меня любит, но никогда по-настоящему не ощущала любви отца. Мы часто разговаривали по телефону, он присылал открытки на праздники, но я была маленькой девочкой, которая не понимала всей сложности депортации и иммиграции. Мне казалось, если бы он действительно меня любил, он был бы рядом с нами, со мной и мамой. 9. Я часто боюсь, что люди не захотят быть со мной. Это тоже связано с моим отцом. Если даже мой папа, для которого я единственный ребенок, не захотел остаться со мной, как я могу ожидать, что кто-то другой захочет остаться? И хотя я понимаю, что мама отсутствовала потому, что работала ради нашего выживания, все равно во мне осталось это ощущение, будто она не хотела быть со мной. 11. Я часто сомневаюсь, действительно ли люди обо мне заботятся. Когда я была ребенком, мы много времени проводили с нашими друзьями из общины. Взрослые нас опекали, но они тоже с трудом зарабатывали на жизнь, как и моя мама, и у них не было возможности дарить нам свое время. Я быстро привязывалась к учителям в школе, но каждый год они менялись. Не было постоянства в этих отношениях. Наверное, именно поэтому у меня осталось ощущение, что люди были рядом со мной, скорее из-за чувства долга, а не из-за настоящей заботы. Теперь высказывание Йена и его переживания. 2. Мне трудно позволить себе зависеть от других. Сколько себя помню, мне всегда казалось, что полагаться мне не на кого. Мама вроде была рядом физически, но по ощущениям у нее всегда висела табличка «Не беспокоить». Папа меня любил, но он почти все время был на работе. А когда был дома, метался между мной и мамой. У меня было ощущение, что просить у них о чем-то не стоит. 3. Мне не очень комфортно быть в близких отношениях. Ощущение близости с другими вызывает у меня дискомфорт, оно мне незнакомо. У меня не было настоящих друзей в детстве, потому что я стеснялся рассказывать, какая у меня семья. 13. Мне не по себе, когда кто-то становится со мной эмоционально близок. Если считать эмоциональную близость навыком, то мне его не прививали. Я не знаю, как принимать близость, и не умею отдавать ее другим. 17. Люди часто хотят быть со мной ближе, чем мне комфортно. Это перекликается с предыдущим пунктом. Я просто не знаю, как приблизиться к человеку. А вот что вспоминал Ариан. Первое. Мне довольно легко сближаться с людьми. С детства у меня была очень теплая связь с братом и родителями. Я чувствовал себя с ними в безопасности. Пятое. Мне комфортно полагаться на других. Я был очень зависим от старшего брата. Он был старше на 4 года, всегда заботился обо мне, защищал. Теперь, когда его нет, я не уверен, что вообще способен принимать решения самостоятельно. Я больше доверяю другим, чем себе. Это стало серьезной проблемой в нынешних отношениях. Мой партнер полностью управляет нашей жизнью, определяет каждый шаг. Я не могу высказаться, не могу проявить чувства. Я понимаю, что несчастлив и в ловушке. Шестое. Меня не пугает, когда люди хотят быть со мной слишком близки. Я всегда легко сближался с братом, с родителями. У меня не возникало тревоги по поводу того, что кто-то хочет быть слишком близок. Двенадцатое. Мне комфортно строить близкие отношения. Более того, я чувствую, что мне жизненно необходима такая близость, чтобы ощущать себя в безопасности. Что из переживаний Камилы, Иэна или Ариана отозвалось вам? Подумайте, какие из утверждений были ближе всего к вашему опыту? Какие эмоции, мысли и воспоминания они вызвали? Как вы относитесь к идее связать свое детство с тем, как строите отношения во взрослом возрасте? Дало ли это больше ясности? Или, возможно, появились напряжения, тревога, боязнь столкнуться с тем, что начинает подниматься на поверхность? Все чувства уместны и важны. Если ощущаете вдохновение, запишите свои размышления в дневник. Вот что сказала Камила о влиянии ее детства на стиль привязанности. Это возвращает меня к тем чувствам, которые я испытывала в детстве. Думаю, со временем мой рассказ о семье как бы отделился от эмоций, которые я тогда переживала. Я считала, что мои бурные эмоциональные реакции на партнера — это про него. А теперь понимаю, что они гораздо глубже и уходят корнями в мое детство. Иэн откликнулся так. Я даже не осознавал, насколько мало знал о том, как вообще устроены отношения. Это не значит, что я не хочу быть ближе с людьми или зависеть от них, просто я не умею. Я никогда не был успешен в этом. Может, я избегаю близости, чтобы не чувствовать себя неудачником. А вот что сказал Ариан. Это напомнило мне о прекрасном времени, когда моя семья была вместе. Я чувствовал себя любимым и в безопасности. Конечно, в этом много смешанных чувств, ведь после смерти брата все изменилось. Но я понимаю, как мне повезло в детстве. Осознание стиля привязанности — это лишь один шаг на пути к глубинному самопознанию. Эта информация не для того, чтобы вы испытали вину или стыд. Привязанности формируются в раннем возрасте, в тех отношениях, которые у вас были с родителями или другими значимыми взрослыми. Это обстоятельства, которые не зависели от вас. То, как с вами обходились в детстве, стало основой сценариев всех последующих отношений. Прошлый опыт прописал внутренний текст, ваш личный сценарий отношений. Но теперь, став взрослыми, вы можете переписать эту историю. Вынести историю на свет, понять, как она влияет на ваши выборы, почему вас тянет к деструктивным отношениям. Все это не только важно, но и необходимо для перемен. Стиль привязанности влияет на то, как мы решаем конфликты, как воспринимаем близость и секс, каковы наши ожидания от партнера. Но даже если вы много лет следовали одному сценарию, это не значит, что его нельзя изменить. Каждое осознание бессознательных шаблонов уже шаг в сторону новой, более теплой и безопасной жизни. Такой, где есть место любви, уважению и доверию и к другим, и к себе. Как вы себя чувствуете после теста? Находят ли результаты отклик у вас? Что-нибудь удивило? Вы получили немного больше ясности в отношении своей истории, Поразмышляйте столько, сколько необходимо. Темперамент. Стиль привязанности — это не единственное, что влияет на взрослые отношения. Помимо внешних факторов, важны базовые убеждения и темперамент. Эмоциональный темперамент ребенка — ключ к пониманию его реакции на травмирующие события, которые формируют эти убеждения. Каждый ребенок рождается уникальной личностью. Застенчивой или активной, чувствительной или спокойной, тревожной, напористой, радостной, общительной. И все это влияет на его взаимодействие с миром и людьми. Эти особенности темперамента вступают в сложное взаимодействие с жизненными событиями, усиливая или закрепляя определенные реакции. Со временем они становятся устойчивыми шаблонами поведения. В главе 3 мы подробнее рассмотрим нездоровые модели поведения, которые формируются на стыке темперамента, убеждений и стиля привязанности. Темперамент — это нечто врожденное. Он влияет на то, как мы проживаем свою жизнь и взаимодействуем с окружающими. Чтобы помочь вам лучше понять себя, мы адаптировали исследования Александра Томаса и Стеллы Чес 1996 года. Оно касалось сложного взаимодействия между природой и воспитанием. Эти психологи предложили 9 основных черт темперамента. Уровень активности, отвлекаемость, эмоциональная реакция, ритмичность, чувствительность к раздражителям, отношение к новизне, способность к адаптации, концентрация внимания и общий эмоциональный тон. Читая о 9 чертах, делайте заметки в дневнике. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Наша цель — помочь вам повысить осведомленность о себе и своем опыте. Попробуйте оценить себя по каждой черте от 1 до 5. После указания каждой черты мы поделимся ответами Иена, Ариана и Камилы, чтобы вы увидели, как 3 основополагающих компонента, которые мы рассматриваем в первых 2 главах, объединяются. В конце мы предоставим сводку по всем 3. Первое. Уровень активности, где от 1 до 3 низкий уровень энергии, от 3 до 5 высокий уровень энергии. Вы считаете себя энергичным человеком? Спокойным или с уровнем энергии где-то посередине? Запишите ответ в дневник. Камила оценила этот показатель на 5. Она написала: «У меня высокий уровень энергии». Иен поставил 4 и пояснил: «Сейчас я довольно активен, но в детстве у меня не было среды, в которой я мог бы выражать эту энергию». Ариан выбрал 3. «Я на среднем уровне. Если нужно, могу мобилизоваться, но в целом люблю спокойствие». Второе — отвлекаемость, где 1 быстро отвлекаетесь, а 5 способна сохранять фокус. Легко ли вы теряете концентрацию, даже если тема вам интересна? Или способны сохранять внимание даже на скучной задаче? Запишите ответ в дневник. Камила поставила 4. «Я могу быть очень сосредоточенной, это помогает мне в карьере, но мешает в отношениях». Иен — 3. «Я не слишком рассеян, но и не обладаю особой способностью к концентрации». Ариан — 2 балла. «Мне трудно удерживать внимание. Я легко отвлекаюсь». Третье — эмоциональная реакция. Где 1 — сохраняете спокойствие, 5 — интенсивно реагируете. Удается ли вам сохранять спокойствие в трудных ситуациях? Или вам сложно справляться с эмоциями? Или что-то среднее? Запишите ответ в дневник. Камила поставила 4. «В сложных ситуациях я реагирую очень бурно. Это вызывает трудности в отношениях». Иен выбрал 1. «Я сохраняю спокойствие в трудных ситуациях. Меня будто приучили к этому. Мама не могла выдерживать мои эмоции». Ариан поставил 3. «Моя реакция зависит от ситуации. Если это не касается меня лично, я спокоен. А если затрагивает глубже, могу быть эмоциональным». Четвертое — ритмичность и потребность в распорядке, где единица — без структуры, 5 — с четкой структурой и рутиной. Нуждаетесь ли вы в структуре и устойчивом распорядке дня? Вас тревожит, когда привычная рутина нарушается? Или вам ближе спонтанный образ жизни, без строго установленных рамок? Или вы где-то посередине? Запишите ответ в дневник. Камила поставила 2. Вот ее откровение. «Я плохо справляюсь со структурой, мне трудно придерживаться расписания». Иэн выбрал 4 по этой шкале. Он написал: «В детстве моя жизнь была очень структурированной из-за особенностей домашнего уклада». Ариан — 5 баллов. Он поделился: «Для меня структура и распорядок имеют большое значение. Мне важно, чтобы все было предсказуемо». 5. Чувствительность к внешним раздражителям. Где единица — не реагирую, 5 — реагирую остро. Легко ли вы воспринимаете изменения в окружающей среде? Или перемены проходят мимо вас, не задевая? Опишите в дневнике, как вы реагируете на смену стимулов, звуков, света, движений. Камила выбрала 3 балла. Она написала: «Меня не пугают изменения в окружении. Более того, они мне даже нравятся». Йен тоже поставил 3. Он сказал: «Мне кажется, я реагирую на происходящее вполне обычно, не слишком остро, но и не безразлично». Ариан выбрал 5. Вот что он написал: «Я очень остро реагирую на любые перемены в окружающем пространстве. Как и в случае с рутиной, мне важна предсказуемость. Я не люблю неожиданных изменений и стараюсь их избегать». 6. Реакция на новые вызовы. Где единица? Склонность к отступлению. 5 баллов — готовность встретиться с проблемой лицом к лицу. Когда вы сталкиваетесь с трудной ситуацией, то отступаете или идете навстречу проблеме, чтобы решить ее? А может быть, вы стараетесь найти баланс между этими крайностями? Вспомните, как вы ведете себя в новых, непривычных обстоятельствах, и поделитесь мыслями в дневнике. Камила выбрала 4. Она призналась: «Если я сталкиваюсь с трудностями, я стараюсь не прятаться, а решать вопрос сразу». Йен поставил 2. Он написал: «Когда возникает проблема, я скорее склонен отойти в сторону, чем начать действовать. Новые задачи часто вызывают у меня желание отстраниться». Ариан выбрал 1. Его откровение: «Мне трудно справляться с трудностями. Я просто ухожу в себя. Это то, с чем я хотел бы научиться работать». 7. Способность к адаптации. Где 1 балл — трудно адаптируюсь, 5 баллов — легко принимаю новое. Жизнь полна перемен. Насколько вам удается приспосабливаться к новым условиям? Охотно ли вы вступаете в неизведанное или испытываете затруднения, когда привычное исчезает? Обратите внимание на этот пункт, если чувствуете, что застряли в травматической связи. Неспособность к адаптации может быть одной из причин, удерживающих вас в нездоровых отношениях. Камила поставила 4. Она написала: «Мне несложно адаптироваться, мне даже тянет к новому». Йен выбрал 3. Его запись: «Мне нетрудно адаптироваться, но и особой тяги к переменам я не ощущаю. Хотя встреча с новыми людьми дается мне тяжело. Если это считать новой ситуацией, то я бы выбрал скорее 2». Ариан выбрал 1. Его слова: «Это тоже непростая тема для меня. Мне тяжело привыкать к новым условиям. Я готов пойти на многое, лишь бы этого избежать». 8. Уровень концентрации. Где 1 — быстро теряю интерес. 5 — могу долго удерживать внимание. Сколько времени вы способны удерживать внимание на задаче или ситуации? Быстро ли вам становится скучно или трудно, или вы можете сосредоточиться надолго? Расскажите о своем опыте. Камила поставила 4. Она призналась: «Если нужно, я могу концентрироваться долго». Иэн выбрал 3. Он написал: «Я где-то посередине. Я не отвлекаюсь мгновенно, но и долгое сосредоточение — тоже не моя сильная сторона. Ариан тоже поставил тройку. Он сказал, у меня средний уровень. Могу сосредоточиться на какое-то время, но интерес все равно постепенно угасает. Девятое — общий эмоциональный фон, где единица — склонность к печали, 5 баллов — склонность к радости. Вы чаще чувствуете уныние, грусть, подавленность или для вас более привычно быть в приподнятом, бодром настроении? Попробуйте вспомнить, как вы ощущаете утро. Встречаете ли вы день с радостью или с тяжестью? Или, возможно, находитесь где-то посередине? Опишите ваш эмоциональный настрой. Камила поставила 4. Она написала: «Утром я обычно полна сил и готова действовать. Я в целом человек радостный, хотя, конечно, отношения могут выбить из колеи, но я смотрю на жизнь с оптимизмом». Иен выбрал 2. Его откровение. «В детстве меня по утрам никто не встречал с улыбкой. Мама страдала от депрессии. Если я ее и видел, то грустной. Наша домработница была хорошим человеком, но и у нее хватало трудностей. А отец уже уезжал на работу. Так я и привык начинать день с ощущением печали». Ариан выбрал 3 балла. Он написал: «Я точно посередине. Но в детстве я бы поставил 5. Это было связано с моим братом». Что вы почувствовали, когда завершили этот обзор? Удалось ли вам осознать что-то новое о себе? Может быть, какие-то черты вашей личности проявились яснее и помогли понять, что до сих пор действовало в тени? Если это так, вы не одиноки. Мы редко получаем возможность заглянуть в себя так глубоко. Напишите о своих ощущениях после этого упражнения. Вот краткая характеристика Камилы по итогам самоанализа. У нее высокий уровень энергии. Она способна глубоко сосредоточиваться. Ее эмоциональные реакции бывают очень яркими. Ей трудно соблюдать режим и структуру. Она хорошо воспринимает перемены в окружающей среде. Она встречает трудности лицом к лицу. Ее не пугают новые обстоятельства. Она умеет удерживать внимание. В целом она жизнерадостный человек. Рефлексия Камилы после теста. Ничего себе! Смотреть на себя под таким углом — это совсем другое восприятие. Я часто слышала, что меня слишком много, но сейчас, увидев все перед собой, я понимаю, откуда это берется. И если учесть мою тревожную привязанность, многое в моих отношениях проясняется. Итоги самоанализа Иена. У него довольно высокий уровень энергии, он не отвлекается, в сложных ситуациях умеет сохранять спокойствие. Ему важны структура и распорядок. Его реакция на внешние изменения умеренная. В сложных ситуациях он склонен к отступлению. В целом умеет адаптироваться, но испытывает трудности при знакомстве с новыми людьми. У него средняя способность к концентрации. Его эмоциональный фон сдержанный. Рефлексия Иена. Интересно было рассматривать себя через призму этих качеств. В сочетании с моим стилем привязанности я лучше понимаю, почему мне бывает трудно сблизиться с другими. Самоанализ Ариана. У него средний уровень энергии. Ему трудно удерживать внимание, он легко отвлекается. Его реакции на стресс умеренные. Он очень нуждается в распорядке и устойчивости. Остро реагирует на перемены. Ему тяжело встречать трудности лицом к лицу. Адаптация к новым условиям дается с трудом. Он способен сосредоточиться, но ненадолго. Эмоционально он находится посередине между грустью и радостью. Мысли Ариана после теста. Это как откровение. Мои ответы на вопросы отчетливо показывают, где зарыта суть моих проблем. Мне некомфортно в отношениях, но я ничего не меняю. Теперь я понимаю, почему. Мне важна рутина. Я болезненно воспринимаю перемены, боюсь трудностей и плохо адаптируюсь. Вот почему я застрял. Двигаемся дальше. Эта глава была насыщена важной информацией. Мы рассмотрели 2 глубинные составляющие вашей личности — стиль привязанности и темперамент. Эти факторы формируют внутренний сценарий взаимоотношений и могут удерживать вас в болезненных привязках или нездоровых партнерствах. В следующей главе вас ждут 7 тестов, которые помогут определить базовые убеждения. Те, что действуют из тени и мешают строить гармоничные отношения с собой, с другими и с миром. И мы снова встретимся с Камилой, Йеном и Арианом, чтобы посмотреть, как начинает складываться ясная картина. Давайте двигаться дальше.